Я думаю о том, что ланшанские сестры причинили мне много зла, и я была бы просто в отчаянии, если бы они вообразили, что я им мщу. Дело тут не в мести, а в том, чтобы потребовать от них то, что они вам должны. Еще раз привлечь к себе общее внимание. Ну, об этом нечего беспокоиться. О вас почти не будет речь. К тому же наша община бедна, а ланшанская богата. Вы будете нашей благодетельницей, по крайней мере, пока вы живы. Конечно, мы постараемся сохранить вам жизнь не из этих побуждений. Мы все вас любим. И все монахини разом воскликнули: как можно ее не любить? Она само совершенство. Я могу в любую минуту умереть, а моя преемница, возможно, не будет питать к вам таких чувств, как я. О нет, она, конечно, не будет питать их. Вы можете почувствовать недомогание, у вас могут возникнуть какие-нибудь потребности. Ведь так приятно располагать небольшими деньгами, чтобы облегчить жизнь себе и помочь другим. Дорогие матери, — сказала я, — этими соображениями нельзя пренебречь, раз они исходят от вас, но есть и другие, для меня более существенные. Впрочем, какое бы отвращение во мне это ни вызывало, я готова всем поступиться ради вас. Единственная милость, о которой я прошу вас, матушка, — это ничего не предпринимать, не посоветовавшись в моем присутствии с господином Манури. Что же, это вполне уместно. Вы хотите ему сами написать? Как будет вам угодно, матушка. Напишите. И чтобы не возвращаться к этому вопросу дважды, ибо я не выношу такого рода дел, мне становится скучно от них до смерти, напишите ему сейчас же. Мне дали перо, чернил и бумаги, и я тут же написала господину Манури, что прошу его оказать мне любезность и прибыть в монастырь, как только он будет располагать временем, что я опять нуждаюсь в его помощи и указаниях по важному делу. Совет заслушал это письмо, одобрил его, и оно было послано. Господин Манури приехал через несколько дней. Настоятельница изложила ему суть дела, и он, ни минуты не колеблясь, присоединился к ее мнению. Моя щепетильность была признана нелепой. Было решено на следующий же день возбудить дело против ланшанского монастыря. Так и поступили. И вот, против моей воли, имя мое вновь стало упоминаться в прошениях, в докладных записках, на судебных заседаниях, и притом еще с добавлением таких подробностей, таких клеветнических измышлений, такой лжи и мерзости, какие только можно придумать, чтобы очернить человека в глазах его судей и вооружить против него общественное мнение. А, господин маркиз, разве дозволено адвокатам клеветать, сколько им вздумается? Разве это должно остаться безнаказанным? Если бы я могла предвидеть все огорчения, принесенные мне этим делом, уверяю вас, что я никогда бы не согласилась возбудить его. Ланшанские сестры дошли до того, что прислали нескольким монахиням нашего монастыря бумаги, оглашенные на суде и направленные против меня. И наши монахини беспрестанно являлись ко мне с расспросами о подробностях ужасных событий, которые были сплошным вымыслом. Чем больше я обнаруживала неведение, тем больше убеждались в моей виновности. Считали все истиной, потому что я ничего не объясняла, ни в чем не признавалась и все отрицала. Ехидно улыбались, бросали туманные, но весьма оскорбительные намеки, пожимали плечами, не веря в мою невинность. Я плакала, я была очень удручена. Но беда никогда не приходит одна. Наступило время исповеди. Я уже рассказала духовнику о ласках, которыми настоятельница осыпала меня в первые дни. Он строго запретил мне допускать их. Но как отказать в том, что доставляет огромное удовольствие человеку, от которого всецело зависишь если не видишь в этом ничего дурного.